Так точно, ваше благородие, именно так. Так, четвертая дивизия где-то же севернее. Документы есть, документы были конфискованы во время излечения, пока в плену находился. Чуть стушевался я, но награды мне оставили, и я их сохранил. Награды говоришь, ну, предъяви тогда награды. Сделаем запрос в штаб фронта, может, кто-то подтвердит твои показания. Я снял сапог и скрутил с голени кусок тряпки, в которую были завернуты мои награды. Оба креста сияли, как новенькие. «А во, нехило вас балуют», — воскликнул офицер, не удержав в себе удивления. «Как же в плен попал, кавалер?» «Попал в засаду, выдвинулся с отрядом в тыл врага, но что-то не додумал, и нас прилично так макнули в дерьмо. Своей вины не отрицаю, прошу судить по всей строгости. Если личность подтвердят, то какой тебе суд?» «Сбежал, молодец. А что за аэроплан тут был?» «Хлопцы говорят, тебя высадили, и он улетел. Захватил на вражеском аэродроме аэроплан вместе с пилотом. Дал слово, что, если доставит на нашу сторону, отпущу живым. Виноват, но отпустил, как и обещал. Вот карта летчика, на ней много пометок о местах дислокации вражеских подразделений. С этими словами я предъявил и карту. Вот за карту уже от меня огромное спасибо. Но пока тебя не признали, к сожалению, вынужден считать карту дезинформацией». Было видно, как у офицера глаза загорелись при виде карты, но службу он знал отлично и только что мне это продемонстрировал. «Пошли за мной. Жаль все же, что отпустил аэроплан, но раз такое дело, слово есть слово, но может и влететь за такое самоуправство. Устроили меня неплохо, землянка, похожая на карцер, но черт меня подери, я у своих, можно и потерпеть. Стены не земляные, обшиты бревнышками, я такие блиндажи у немцев видел, уютно. Сколько займет времени мое узнавание, не представляю, но я дождусь, я же терпеливый. Через пару часов, это так, по ощущениям, принесли немного консервов, хлеба и даже воды, целый котелок поставили. Набив брюхо кашей с мясом, обильно запив водой, я прилег на топчан, что стоял вдоль стенки, и, завернувшись в свою вражескую шинель, спокойно уснул. Никто меня не трогал, не будил. Сколько проспал, не знаю, но выспался отлично. Правда, снилась перед пробуждением какая-то хрень. Очнувшись, разлепив глаза и хлебнув воды, кто-то заботливо оставил, пока я спал, достал из закромов памяти мысли и начал ее думать. Вспомнилось, что я хоть и сбежал, но кто-то из моих парней погиб, и ответить придется мне. Еще когда был в плену, столько времени убил на то, чтобы понять, как, и вот что пришло в голову. Накануне выхода мы засветились, 100%. У нас по форме можно было понять, если кто-то нас заметил, что мы необычные пехотинцы. И если так, то все просто. Видимо, этот офицер, что нас взял, и вправду был умен, смог просчитать и поставить точку. Следили постоянно, скорее всего, как только заметили и до самого захвата. Черт, если вновь попаду на фронт, ну, если в прежней должности, то хрен я покажусь кому. Да, наука мне на всю жизнь теперь. Думал, самый умный, спецназ будущего, так все, предки дебилы, вот и получил по полной, чтоб нос не задирал. Но если честно, то и правда до этого момента не считал врагов умными. Точнее, думал, что люди этого времени просто не доросли до всего того, что я тут сочиняю и придумываю. Сколько я провернул наглых операций и хоть бы хны, а тут, господин подпрапорщик, окликнули меня от входа в землянку, и я очнулся от раздумий. Да, в полутьме видно было неважно, солдат какой-то, а кто, не пойму. Помыться не желаете, да одежку сменить, кажется, даже усмехнулся вошедший. На что я ее сменю, на костюм Адама, фыркнул я, но без злобы. Обижаете, ваш брать, во, казачки вам достали, солдат вытянул руку, держа за горловину армейский сидр. Положив его на топчан, развернулся и вышел. Я подошел, глянул в мешок и хмыкнул. Ну казачи, ну деловые люди. Внутри лежал комплект формы пехотинца и офицерская шинель. Знаков различия на форме не было, но я и не мечтал о них. Прихватив сидр, пошел на выход. У входа меня встретили, теперь разглядел солдата, что принес мне вещи. Высокий, чуть не на голову выше меня молодой парень. Чуб, выбиваясь из-под лихо заломленной фуражки, отливал золотом в лучах солнышка. Лицо все в веснушках, жидкие усики под носом были тонкими нитками закручены вверх. Красавец, чего сказать, уж чего-чего, а лихости и бравады казакам не занимать. Ну, пойдете в баню? Спросил нетерпеливо казак. Веди, только и смог, что выдохнуть я. Ну, казачи, ну ухарцы, два добрых молодца отхреначили меня вениками так, что я чуть не кончился. Правда, когда вышли на воздух и сполоснулись из ведра холодной водицей, случилась новая оказия. Оба ухарца казачьих кровей впали в ступор при виде моего многострадального тела. Не мышцы их впечатлили, а шрамы. Посмотреть там было на что. Даже если исключить огнестрельные и просто всякие застарелые порезы, там хватало того, от чего передернешься. Если видели когда-нибудь шрамы от зубов собаки, должны знать, как они выглядят. И это не где-нибудь на руке или ляжке, а по всему, мать его за ногу, телу. Господи, начал один из казаков, рослый, сильный как древний богатырь, парень лет 25 на вид, эко вас помотало, господин подпрапорщик. И парень аж присвистнул, а после перекрестился. Бывает, дернул я щекой, начав вытирать тело. Собачки в плену, поинтересовался второй. Этот был пониже ростом, да и в плечах уже. Они самые, только до плена, а не там. Взяли меня именно так. Сначала ранили, а когда не смог отбиваться, накинулись собаки. Как не порвали, до сих пор сам не пойму. Странно, что вас просто не добили, вновь заметил первый. Повезло, попал на достойного человека, ответил я и уточнил. Как мне позже рассказали, командир подразделения, которое нас расхреначило, дворянин в довольно серьезном чине и титуле. Рыцарем оказался, а мои награды сыграли на руку, и он не позволил своим солдатам меня добить. Дальше еще смешнее. Меня даже в лагерь не увезли, а поместили в какую-то крепость, где сидели наши пленные в высоких званиях, даже генерал был. Вот эта история. Подпрапорщика к генералам. Ну, он там один вроде был, остальные от штабс-капитана до полковника. Да и не вместе сидели-то, даже не виделись. Австрияки всех по отдельным коморкам держали. А как убить удалось? Спрашивает второй. Офицеры как-то подкупили тюремщика, а меня пригласили участвовать, потому как только у меня был опыт в рукопашной. Нужно было через тюремщиков пройти, а без оружия, сами понимаете, это несколько трудновато. А что, правда опыт имеете, господин подпрапорщик? Хитро так, прищурив один глаз, спрашивает здоровяк. Ну, есть немного, скромно отвечаю я. Может, поборемся? Так и знал, что предложит. Да куда мне против такого молодца, смеюсь я, еще поломаешь. Я не буду в полную силу, на полном серьезе ответил казак. А какой в этом смысл? В поддавке нечестно. Ладно, ведь все равно продолжишь уговаривать, но ставлю условие. Какое? Живо встрепенулись уже оба. Только борьба, бить ничем и никуда не будем, а то наломаем дров. Если честно, предлагал такое скорее из опаски, что не справлюсь. Во-первых, уж больно здоровый этот казачина, а во-вторых, я ж давно без тренировок, да и ослаб, как ни крути, за месяцы плена. Да, оправдываюсь, но это правда. Согласен. Пойдемте к пруду, там хорошая полянка есть, будет где поваляться, и опять гад усмехнулся. Пока двигались к неизвестному мне пруду, на нас смотрели обитатели лагеря казаков. Чего во взглядах было больше, интереса или бахвальства, не знаю, но спустя 5 минут за нами уже шла толпа. Эх, как же мне не уронить достоинство-то? А, была не была, самбо в меня вбита на уровне стрельбы из винтовки, так же четко и навсегда. Преподаватель был одним из мастеров старой школы, а значит, я не был знатоком или суперсамбистом, но толк знал. Знал, как именно провести поединок, чтобы качественно и быстро нейтрализовать противника, хоть с травмами, хоть без. Тренер был настойчив в отстаивании своих принципов, и первым из них было, что солдату не требуется знать все приемы самбо наизусть и применять во время спарринга их все. Зачем? Мы ж не на соревнованиях выступали, а учились обороняться и выполнять задания без потерь. Так что оставим ножницы или огнетушитель для мирного времени, ну или для врагов, а проведем спокойный бой. Казак был очень силен. Когда в первый раз сцепились, сразу понял, что швырнуть мне его так просто не получится. Если бы сам не предложил без ударов, то можно было бы всерьез облегчить задачу, банально проведя пару отвлекающих ударов и закончить броском через бедро с выходом на болевой. Тут же пришлось потрудиться. Парень брал силой, осознал я это, попытавшись его подсечь, благо он не стоял на месте, поэтому я и решился. Не вышло. Хорошо, что успел понять ошибку до того, как махнул ногой, иначе он бы меня смял. Ища возможность для удобного захвата, а были мы в нательном белье, пропустил момент захвата со стороны противника и оказался в клещах. «Гришка, не сломай господина подпрапорщика», ишь вцепился. Услышал я уже знакомый голос сотника. «Блин, да тут чего, весь их эскадрон, что ли, собрался?» Но смотреть по сторонам времени не было, поэтому начал действовать, чувствуя, что, находясь в захвате таких клешней, меня надолго не хватит, решил проверить ноги, и оказался прав. Казак стоял так, чтобы иметь максимальную устойчивость, а для этого ноги его были чуть расставлены. Сунув свою ногу меж его, попытался заплести правую, опорную, и почувствовал неладное. Казак чуть ослабил хватку, отвлекшись на угрозу. Этим я и воспользовался, буквально извернувшись как уж, даже в плече что-то хрустнуло, и выскочил из объятий. «О, Гришаня, нашелся хоть кто-то, кому удалось вырваться из твоих клещей!» — закричали в толпе, попеременно хватая друг друга за руки, пытаясь нащупать слабину или просто возможность провести хороший прием. Мы двигались по полянке словно в танце. Наконец, спустя, наверное, минуты две таких по мне удалось ловко поднырнуть под его огромной лапой и, проведя захват этой самой лапы, потянуть ее дальше, выводя соперника из равновесия. Когда эта машина по инерции подалась вперед, я быстро провел переднюю подножку, вкладывая максимум из того мастерства, что привил нам тренер. Гриша, скорее всего, даже не заметил, как я ловко это провел, и начал делать ошибки, скорее всего, паникует. Казак начал вставать еще до того, как я сообразил о бесперспективности своих потуг и, поймав соперника в неудачной для обороны позе, все же решился и подсел под него. Бросок вышел не для красоты, они хороши лишь на соревнованиях, а для дела. Корявый, без изящности и легкости, он все же сработал как надо. Гриша растянулся на земле и подставился, рука на изломе, но этот, наделенный огромной природной силой парень словно не чувствовал захвата. Мне казалось, что я вот-вот сломаю ему руку, поэтому перестал давить, и тут же попал на болевой. Выкрутиться в такой позе, лежа, из цепких лап казака возможности не было. «Хорош!» — крикнул я и расслабился. Гриша нехотя слез с меня и приятно удивил. «Ничья!» Все оравшие вокруг затихли. Григорий потирал шею и выглядел довольным. «Как это, Гриш?» Кто-то тихо проблеял. «Если бы мы боролись всерьез, господин подпрапорщик сломал бы мне руку. Ведь так?» Я развел руки в стороны, всем видом показывая почтение. «Не знаю, смог бы сломать твои клещи, но то, что ослабил хватку, факт. Поэтому я и говорю, мне не нужна победа такой ценой, господин подпрапорщик. Вы ловко меня подловили, но мы не бились, а боролись, поэтому все честно». Мы пожали руки, я еще раз убедился в мощи этого человека, и разошлись по своим делам. Точнее, я вернулся в землянку, где уже был приготовлен обед, а Гриша ушел по своим делам. «Недурно, подпрапорщик, очень недурно», — вошел ко мне сотник. «Да», — махнул я рукой, — «всякое бывает. Если честно, не ожидал, думал, Гриша вас сломает. Ростом вас Господь не обидел, да вот плечи-то у Григория пошире будут раза в два. Такое поведение я вижу у него в первый раз», — сам признал, что был на волосок от проигрыша. «Ну, не ломать же мне ему руку было, в самом деле», — пожал я плечами. «Да и не воспринимаю я этот результат как поражение. Замечу, не обижайтесь, но если бы вы бились, он свалил бы вас одним ударом. Он взбесившуюся лошадь с удара убивал, силы в нем, на троих. Спорить не стану, господин сотник, вам виднее, но удар поставленный у меня...» С этими словами я поднял лежавший на столе коробок спичек и поставил его стоя. Присев на табурет, поднял руку, выдохнул и пробил коробок насквозь, надев его на палец. Сотник, видимо, был отличным рукопашником, потому как понял все верно. Пробить коробок, а не отшвырнуть его от себя, может не каждый. Эх, видел бы он, как я сапожную иглу на 5 метров швыряю, вообще бы скис. С коробком у меня получается, если честно, благодаря тому, из чего он сделан. Это не современные мне бумажные коробочки, а выделанные из шпона, а он, при умении, пробивается хорошо. Однако, только и выдохнул он. «Извините, господин сотник, нет известий обо мне?» «Пока нет, да и рано еще. Гонец в город отправлен. У нас нет прямой связи со всеми штабами наших армий. Я велел ему дожидаться ответа, так что, как только вернется, все станет ясно. Пока что, извините, но выходить на улицу без сопровождающего вам запрещено». «Ясно», — кивнул я. Сотник вышел, а лег на топчан. После бани, да еще и возни с Гришей, я немного устал, надо отдохнуть. Хорошо, хоть дождей не было в последние дни, и, повалявшись, я не испачкался, а то пришлось бы вновь проситься в баню. Сидеть было еще скучнее, чем в австрийском плену. Там и писал, и гулять немного давали, а тут, блин, я реально у своих, или как? Только на третий день меня наконец вызвали к командиру казаков. Уже на пороге его палатки я понял, что все будет хорошо. Ну, господин подпрапорщик, вот и закончилось ваше заключение в темнице сырой, усмехнулся сотник. Скажите тоже, темница, заключение. Неприятно, да, но не смертельно. Есть давали, в баню сводили, нормально все. Не томите, ваш брать. По-простому брякнул я. Вас подробно описали, все ваши особые приметы, и все сошлось сразу. Я выделю вам двух казаков для сопровождения в город. Там явитесь в штаб нашего полка. Вам выдадут проездные документы и посадят на поезд. Надеюсь, претензий к обращению с вами нет, а чем вы? Серьезно спросил я. Мало ли, многозначительно ответил сотник и протянул руку. Был рад с вами познакомиться, господин подпрапорщик, желаю всего наилучшего. Казачий сотник простился со мной, а я пошел собираться. Карту, что я отобрал у летуна, мне вернули, попросили предъявить ее в штабе полка. Я обещал, проводить пришли многие из казаков, а Гриша так и вовсе был назначен в мое сопровождение. Ваш брать, нарушая устав, впрочем, несерьезно, начал разговор Гриша. Да, я взглянул на него, повернувшись в полоборота. Ехали мы верхом и через лес, так что пришлось смотреть, как хамелеон, вперед и вбок, а то еще хлестнет ветка и смахнет меня на землю, вот будет смеху. Это правда, ну... Про коробок со спичками, и как он смог ждать столько времени. Я думал, что, когда ему расскажут, сразу прибежит, а нет. Я тогда уж решил, что ему наплевать, да вот он все же спросил. Правда, просто ответил я, этому можно научиться, как-то даже робко, на первый взгляд, спросил казак. Чему именно, спички портить? Ну, командир сказал, что такое очень сложно сделать. Коробок, начал я объяснять. Это просто побочное явление, развлечение, если хочешь. Удар ставится не для этого. Научиться можно всему, главное желание. Даже медведи в цирке учат ездить на велосипеде. Именно я ставил такой удар несколько лет. Не говорить же ему, что это было в другой жизни. Здесь заставить новое тело быть таким же, как мое прежнее, пришлось постараться. Полгода примерно я потратил на отработку. Память-то о том, как это делать, была при мне. Удар пальцем сложен, неподготовленный человек рискует его попросту сломать, а нужен он для выведения какого-либо органа у человека, не повреждая шкурку. Так можно сердце остановить, не оставив следов, правда, не пальцем, а ладонью. А в бою можно применить такой прием, как же ему интересно-то. Палец, как и говорил ранее, это просто производное от основного удара. В бою, в рукопашном, разумеется, удар кулаком или открытой ладонью в область сердца, повторюсь, позволяет его остановить. Пробитие груди не требуется, да и невыполнимо это практически, а вот повлиять на работу органов внутри тела вполне возможно. Пальцем же можно вывести из строя руку, ногу, да мало ли чего. Например, не сильным ударом, а иногда и просто касанием, можно парализовать шею, голову не повернешь. Ничего себе, как же научиться? На самом деле, я изучал это искусство очень давно, нужно ли это вам? Григорий, большой вопрос. Если позволите, могу дать совет. От вас приму с удовольствием, с улыбкой, в которой было только уважение, произнес казак и чуть склонил голову. Развивайте гибкость. Силы у вас на троих хватит, техника борьбы очень хороша. Нужно быть немного гибче, а это тренировки и еще раз тренировки. Как говорили предки, нет предела совершенству. Постараюсь, ваш брать, спасибо за науку. Мы болтали весь путь, я был очень удивлен, когда в штабе сообщили, что отправляют меня на поезде. До последнего был уверен, что поеду в лучшем случае на лошади, а то и вовсе пешком. Пока находился у казаков, узнал о происходящем на фронтах. Несмотря на мое долгое отсутствие, ничего глобального на фронтах не происходило. Германцы, да и все остальные, также в основном работали артиллерией, пытаясь держать нашу армию на расстоянии. Пушек у врага уж больно много, вот и пользуются. Наши экономили силы и средства и практически не давили. Ехал я в родную железную бригаду, точнее давно уже ставшую дивизией, почти туда же, откуда несколько месяцев назад пропал, то есть в район Луцка. К сожалению, Точного местонахождения 13-го полка мне не сообщили, но сам район обозначили. В поезде сопровождения уже не было, это был санитарный эшелон, идущий на Киев. По пути мне предстоит пересадка, а после уже пеший поход. Ничего, доберусь. Главное, выдали документы, временные, но по ним меня хотя бы не примут за дезертира. Дорога вышла трудной и долгой. Снабжение армии находилось в таком плачевном состоянии, что я только хмыкал. Дорог почти нет, железные перегружены, хаос в натуральном виде. Почти неделю преодолевая всего 100 километров, пока топал, добираясь в часть, охренел от увиденного. Пустые в большинстве своем села и деревни, почему и шел пешком, некого было попросить подвезти, выглядели настолько мертвыми, что казалось, они такими были всегда. Колонны снабжения двигались еще медленнее меня, поэтому не стал следовать с ними, а двигал в одиночку. Уже на второй день начал искать еду, ибо все запасы кончились, а, как и говорил ранее, в деревнях никого нет. В одной такой, богом забытой на краю леса деревушки я остановился, услыхав кудахтанье. Живот уже к спине прилипал, поэтому я мгновенно остановился и направился на поиски того, кто издает знакомые звуки. Оказалось, в одном из хозяйств, что, кстати, выделялось среди других размерами, в курятнике нашел двух несушек. Аж обалдел от того, что увидел. Во-первых, под ними лежали несколько яиц, которые я мгновенно выпил, благо были свежими на запах. А во-вторых, обойдя дом, стоявший на этом же участке, где и курятник, решил не церемониться и с курами. По всему виду было понятно, что хозяева бросили свое имение и ушли. Пыль кругом в доме, беспорядок, даже грязь. Одно непонятно, как курей оставили. Вижу, разумеется, что их тут было гораздо больше, места, что ли, не хватило. Почему просто не сварили их, была бы еда в дорогу. Плюнув на все вопросы, проверив и затопив печь, принялся за готовку. Сначала нашел и вымыл небольшой чугунок, он был с отколотым краем, скорее всего, им давно не пользовались. Отмыл его возле колодца, да и отнес в дом. Потом долго возился с одной из куриц, сначала еле поймал, а затем ощипывал целый час, если не больше. Ну не было у меня опыта в таком деле, разделать тушку, купленную в магазине, совсем не то же самое, что приготовить только что удавленную. Когда, наконец, мясо было в чугунке, а он сам в печи, решил пройтись по домам и найти что-то похожее на чайник или котелок какой, воды вскипятить. И ведь нашел, причем именно чайник, такой же старый, как и чугунок, в котором у меня варится курица, помятый и кривой, но главное без дыр, которых прежде было немало, лудили его часто. В том же домишке, где я обосновался, нашел какую-то духовитую травку, она лежала в мешочке на полке. Покопавшись, определил однозначно как травяной сбор для заварки. Тут и ромашка, и мята, и чабрец. Хороший будет отвар, даже и без чая. На все эти поиски и приготовления ушла уйма времени и сил, поэтому, когда сварилась курица и был готов чай, я чуть не уснул за столом. Поев бульона с куриным резиновым мясом, запив все это дело и рзац чаем, я уснул там же, где сидел, на лавке возле окна. Ночью проснулся от того, что свалился на пол, и пришлось перебраться на кровать. Белья не было, да и не нужно оно мне было. Улегшись и укрывшись шинелькой, я спокойно уснул. Все оставшиеся дни пути я ел вареную курицу, пил бульон и чай. На хуторе тогда я задержался на день, приготовив и вторую забытую хозяевами курочку, чтобы забрать с собой. Так и добирался, аж сапоги прохудились, пришлось подвязывать, нечем было подошву прибить. К моему приходу в части я был в ужасно непотребном виде. По мере приближения к фронту начали наконец попадаться воинские части, в которых я узнавал направление пути и топал дальше. А когда, наконец, приперся, найдя свой 13-й полк в одной небольшой деревушке, едва не попал под суд. Первый офицер, которого я увидел в деревне, был тем самым прапорщиком, что когда-то стал моим первым командиром. Это было год назад, сейчас этот хмырь щеголял погонами подпоручика и от наглости едва не трещал по швам. Он быстро шел куда-то наперерез мне, явно не видя никого на своем пути. Когда я, не разглядев вначале, кто это был, обратился к нему с вопросом о расположении штаба полка, тот повернул голову и ощерился. А, дезертир наш явился. Что же, у австрияков плохо стало, обратно прибежал. Я вначале даже не понял, о чем он, а когда узнал наконец, рука сжалась в кулак. Вы, господин подпоручик, ответите за свои слова, Перед вами подпрапорщик одной с вами армии, а не враг. Поэтому потрудитесь извиниться. Подпоручик аж задохнулся от моей наглости и мгновенно вскипел. Чего? Да я тебя. Его кулак пролетел мимо, ибо я спокойно ушел из-под удара, а вот мой, прилетев в тощую тушку подпоручика в районе груди, сбил его с ног. Происходящее между нами не могло не остаться без внимания, и спустя несколько минут мы оба стояли перед командиром полка, с виноватыми лицами. Эх, не так я хотел появиться в родной части, да чего уж теперь. Отчитав нас для порядка, Марков и другие офицеры предложили единственный выход. Либо мы забываем наши обиды, либо уходим в лес и стреляемся, иначе он обоих отдаст под суд. Подпоручик что-то блеял, я же твердо сказал, что у меня нет проблем с этим говнюком, если он извинится за свои слова, я легко все забуду. Говнюк-подпоручик взвился и завизжал. Он требовал трибунала для меня от руководства полка, орал и брызгал слюной. Минуты две, наверное. Офицеры почему-то молчали, не затыкая эту мразь, ну а я рявкнул. Пошли за околицу, трепло, я даже дам тебе право первого выстрела. И ведь мы пошли, всем штабом, аж в 8 человек, мы вышли из деревни и остановились на небольшой полянке возле леса. Дуэли вообще-то запрещены, но нас сейчас это не волновало. Подпоручик отошел на противоположный от меня край поляны и достал свой наган. Хреново, машинка точная. Разведя руками, обернувшись к офицерам штаба, я спокойно сказал: «Извините, господа офицеры, но у меня нет оружия». К моей радости, ко мне шагнули сразу двое и предложили свои револьверы, но выбрал я знакомый Браунинг. Взглянув на командира полка, увидел, как тот расстегнул свою кобуру и достал пистолет. Я решительно направился к нему, извинившись перед остальными. Эта машинка мне была знакома, сам с таким ходил, да и то, что это пистолет командира полка, делало мне честь. «Спасибо», — коротко ответил я и снял шинель. Оставшись лишь в рубахе, на которой сверкали кресты, я обернулся к моему обидчику. «Вы готовы? Только тебя и ждал». Вновь нагло, неуважительно бросил тот, поднимая руку с наганом. «Пусть постоит, рука-то устанет быстро». Сил у этого говнюка нет, тощий как велосипед. Как я и говорил, даю вам право первого выстрела. И эта сука, не дав мне договорить, тут же пальнула в меня. Как я не упал, не понимаю. Пуля попала мне в левую руку чуть выше локтя. Черт возьми, она только-только зажила. Этот гад явно хотел попасть в грудь, туда, где блестели мои награды, но чуток промахнулся, крючок скорее всего слишком резко дернул. Стояли мы в полоборота друг к другу, правым плечом вперед, вот пуля, чиркнув по груди, и вошла в левый бицепс. Вообще-то, это вновь чудо, надо срочно в церковь сходить, хотя, как только в лазарет попаду, батюшка сам нарисуется, как пить дать, имел я уже с ними беседы. Боль была, сильная в общем, но я устоял. Когда пистолет в моей руке начал подниматься, я увидел глаза подпоручика. В них было столько ужаса, что я удивился, как он еще стоит, а не убегает. Хотя очень хочет, поза такая, что вот-вот упадет или побежит. Я очень хотел послать пулю в лоб, но все же не стал портить ему лицо, все же он наш, русский, хоть и козел редкостный. Браунинг хлопнул, подпоручик дернулся и упал. Кончено, я не промахиваюсь. Проверьте его, бросил Марков офицерам, что выступали в роли секундантов. А вы, господин подпрапорщик, пока под арест. Есть, отчеканил я и плавно опустился на землю. Что-то посидеть захотелось, резко так, до темноты в глазах. Подозвали кого-то из солдат, меня осторожно подняли и довольно быстро доставили в лазарет. Сознание я не терял, хоть боль была сильной. Оказалось, этот хрен мне кость зацепил, серьезное ранение, в эти времена от такого легко можно без руки остаться. Слава богу, что к доктору на стол я попал сразу после ранения, едва ли 10 минут прошло. А хреново это, когда тебя режут, а ты как назло не отрубаешься, ну вот не получалось, хоть тресни. Даже попросил, не треснули. Но когда сил терпеть больше не было, доктор, видимо, что-то увидел такое на моем лице, поэтому на лице оказалась марля, и наконец-то долгожданная темнота. В себя пришел как-то рывком, очнулся именно от боли в руке. Машинально хотел схватиться за руку, но санитары, видимо, предусмотрительно привязали мне здоровую руку к кушетке, поэтому ничего не получилось. Эх, как же хотелось заорать, черт возьми, опять ранение, да сколько можно, я так от этих самых ран сдохну скоро, ведь они обязательно скажутся на здоровье, любой порез с годами дает о себе знать, Чего уж о пулевых говорить, лежу, опять лежу без движения, изображая овощ. Как появился здесь, в этом времени год назад, почти сразу попав в лазарет, так и второй год встречаю. Неужели так и буду постоянно получать, и ведь где получил? От своего же офицера. Блин, надо было тихо извиниться, уйти от скандала, а ночью его тихо зарезать. Блин, тогда точно бы под суд отдали, как пить дать. Таким образом, за вами, подпрапорщик, признано право на сатисфакцию. Вашей вины в этом нет, закончил офицер в звании штабс-капитана читать мой приговор. Я лежу в полевом госпитале, ко мне сюда, через неделю после дурацкой дуэли, заявилась толпа офицеров полка, во главе с командиром. Еще бы Деникина притащили, ухарцы. Как мне сказали только что, в полку состоялось расследование причин дуэли, и вердикт оказался в мою пользу. Более того, а может, это и сыграло мне на руку, меня еще и наградили. Да, скорее всего, именно из-за награждения меня и оправдали. А все дело было именно в моем пленении. Оказалось, попав в плен, потеряв двух парней из команды, мы накрошили там столько врагов, что пошедшие нас отбивать бойцы пехотной роты не встретили сопротивления и добрались таки до вражеской артиллерии. Порубив там в капусту расчеты, испоганив орудия, солдаты отошли назад, так как думали, что нас отбили. Никто же не знал, что меня вынесли сами враги, буквально за полчаса до атаки пехоты. Сам же я и мои ребята уничтожили взвод австрийских штурмовиков, потеряв только двоих и меня, как попавшего в плен. О том, что я был в плену, все знали, австрийцы и сообщили, не обманули они тогда. Я ожидал чего угодно, но только не наград. После прочтения мне результатов расследования из палатки вышли все, кроме комполка. Вот угораздило же тебя нарваться на этого идиота, не дна ему. Знал бы ты, как мы ждали твоего возвращения. Когда пришел запрос от казаков, все обалдели. Я сообщил твоим бойцам, они на седьмом небе от счастья. Ваше превосходительство, а кто из ребят погиб тогда, мне до сих пор так и не сказали. Неучтиво перебил я Маркова. Погибли два бойца, Корчагин и Васильченко, их буквально изрешетили, когда они рванули за тобой, это свидетельствовали оставшиеся. Значит, Петька и Лешка два погибли, а я гадал, эх, жалко-то как. Значит, не угадал я, предполагая, что погибли старый Лешка Метелкин. Метла был слишком шустрым, а старый, если честно, я постоянно его недооцениваю. Может, он и старый, но даст фору молодым. Он и в рейдах не пасовал, не уставал и был наравне со всеми нами, молодыми, так что рано я его списал. Алешку два и Петруху жалко, черт, даже слезы потекли. Ну-ну, боец, не стоит слезы лить, твои друзья погибли как герои. Обоих наградили посмертно, семьи пенсию получили, государство им поможет, не забудет. Ага, того государства осталось на год, а что потом? Хотя, если честно, не факт, что ребята пережили бы гражданскую войну, там очень многие погибнут, получив пулю или удар саблей от своих же. Так ли плоха смерть в бою, от руки врага? Виноват, ваше превосходительство, а как же мой плен? А что плен? Ты же не дезертир, в плен попал без сознания, чудо, что тебя не расстреляли, а решили обменять. Да и то состояние, в котором ты находился, никаким образом не позволяло тебе оказывать сопротивление. Чудо то, что ты вообще выжил. Что же, подходящие кандидатуры из австрияков не нашли, раз так и не обменяли. Чуть нахмурился я. Австрийские власти требовали очень много за тебя. Главное, что тормозило процесс, это желание австрийцев видеть освобожденным полковника Штрауфенберга, захваченного еще осенью. Но там настоящий военный преступник, жестоко уничтожавший мирное население в захваченных деревнях и селах, командование не согласилось его отпускать. И правильно, таких козлов мочить в сортире надо, а не отпускать, кивнул я и поменял тему. Так что же теперь со мной будет? Восстанавливайтесь, прапорщик Воронцов, жду возвращения в строй такого отличного солдата. Пардон, Марков улыбнулся, офицера. В смысле, аж охренел я. В прямом, твердо кивнул головой комполка, за храбрость в бою, за добытые сведения о противнике вы награждены повышением в звании и шейной золотой медалью за храбрость, на Аннинской ленте. Так что вы заслужили первое офицерское звание, господин прапорщик. Надеюсь, что не последнее в вашей жизни. Сказать, что я обалдел, не сказать вообще ничего. Я тут который месяц уже думки гоняю, что меня ждет, а меня наградами обсыпали, да еще и в офицеры произвели, охренеть, дорогая редакция. Это что же, я тоже теперь, драконный сатрап, за мной через год вся солдатня гоняться начнет, солдатней я называю то отребье, что будет убивать всех налево и направо, а не всех солдат, дела а через пару дней ко мне пришли ребята, старый Иван Копейкин, Ванька Малая и Лешка Метла, обрадовался я всерьез, ибо здорово переживал за ребят, рассказали, что так и воюют снайперами, Марков не стал их расформировывать или вообще упразднять, лишь добавил двух солдат, что также хороши в стрельбе, произвел старого в старшие унтер-офицера и дал добро на их деятельность. Правда, на ту сторону больше снайперов не отправляли, ибо не их профиль, для этого пластуны есть. Ну и хорошо, что все оставили как есть, это мое детище, приятно осознавать, что смог что-то продавить в нынешнем времени. Старый шутливо упрекнул, что своим возвращением я у него командирскую должность отожму, на что я ответил просто, знаешь, Иван, меня еще могут к вам и не поставить, на возгласы парней пояснил, у вас слаженная команда, зачем что-то менять, прикажут, скорее всего, набрать новую, или вообще поставить руководить несколькими командами стрелков, видите, меня ж в офицеры произвели, говорил я не просто так, думаю, заставит набирать команды стрелков и обучать, а в дело могут и вовсе не выпустить. Марков дал понять, что из меня хороший наставник бы получился, я сделал вид, что не понял его. В конце мая 1916 года я еще только начинал разрабатывать руку, ко мне пришли новые гости. Мир для меня в который раз перевернулся, причем до неприличия не в мою пользу. Вот так, прапорщик. Я выслушал вердикт лично от командира полка и находился в глубокой прострации. Что делать, что будет, а случилось следующее. Командование прознало о нашей дуэли с поручиком, и кому-то очень, умному пришло в дурную голову меня наказать. Дескать, не по чину мне дуэли, да и вообще я бывший военнопленный, веры мне нет и прочее. Несмотря на то, что офицерский суд признал мое право, где-то наверху меня не любит. Сейчас Сергей Леонидович, проявляющий ко мне огромное внимание, сообщил мне эту неприятную новость. Не успел я подумать толком, а зачем он это делает, как он прервал мои мысли. «Тебе нужно уехать». На «ты» он обращался ко мне только наедине. «Есть вариант с демобилизацией, но это не гарантия того, что тебя не тронут. Наоборот, как не военнослужащего быстро примут в оборот. А что вы посоветуете, ваше превосходительство?» Растерянно спросил я. «Сейчас комплектуется полк для отправки в Европу. Если ты согласишься, я могу содействовать в получении тобой взвода. Вот только смущает то, что у тебя нет военного образования, потянешь ли? К сожалению, в тех частях, что мы отправляем за границу, по штату нет таких стрелковых команд, как здесь, следовательно, решать тебе, обычная пехота и на чужбине, или виселица?» Мрачно спросил я, не поднимая головы. «Возможно, ограничиться каторгой, но поручиться не могу». Было видно, что сам Марков совсем не рад такому положению дел, но сделать большего он не может. А отъезд за границу будет побегом? Нет, оформим все задним числом, и поедешь спокойно. А там, да задница там, махнул я рукой, виноват. На рожон не лезь, эх, жаль, ты совсем без опыта, да еще и горячий, как котелок на огне. Мне бы тебя на месяц, постажировался бы, хотя бы на взводе бывшего подпоручика Шлеменко, стало бы проще. Но времени нет совсем. «Николай, я согласен, когда отъезд, тебе сообщат, я пришлю человека, он проводит тебя. Да, у меня ведь твоя винтовка, да и подарок есть». «Какая винтовка?» Удивился я, моя-то, надо думать, сгинула тогда, при захвате. Когда ребята вернулись на то место, где вы попались, подобрали убитых и оружие, среди всего вашего шмурдика была и твоя красотуля. Там приклад немного повредили, но мой денщик поправил, все в порядке. А прицел уцелел, вот прицела не было, и парни, как ты сам понимаешь, не обманули, незачем им это. Но у нас была партия английских, установили его, думаю, должен быть не хуже. Жаль, конечно, привык я к нему, но ничего, привыкну заново. Спасибо, ваше превосходительство. Выживи главное, надеюсь, вернешься, а я пристрою тебя к себе. Уж больно ты нравишься мне, и как человек, и как воин. Ничего себе признание. Ваше превосходительство, я чуть замешкался, говорить или нет. Скажите, в армии есть недовольство, роптание, может, пораженчество? Еще перед той нашей вылазкой я что-то слышал о большевиках, существует ли проблема? Видя, как напрягся генерал, поспешил добавить. «Я не большевик, меня волнует судьба армии и страны». «Вот ты о чем?» Задумавшись, сняв фуражку, потер виски генерал. «Шорох есть всегда, насколько серьезно, не знаю, но стараюсь держать нос по ветру. Как ты и говоришь, в прошлом году что-то назревало, причем в столице. Дума шумела, и недовольство, о которых ты говоришь, больше шли именно оттуда, чем из окопов. Но что-то произошло, Антон Иванович вскользь упомянул, что были массовые аресты в тылу, да и в действующей армии. Ты в курсе, что генерал Алексеев был отстранен и помещен под домашний арест как предатель? Откуда? Я ошалел от новостей, а главное от того, кто мне их предоставил. В Думе прокатилась волна убийств и, что интересно, самоубийств. Марков выделил голосом первую часть слова. После этого удивительно быстро нарастили выпуск продовольствия и боеприпасов, причем продовольствие не только для армии. Впрочем, вдруг встрепенулся Сергей Леонидович, к чему тебе все это? Я покажусь грубым, ваше превосходительство, но я имел кое-какую информацию по этому поводу, вот и спросил. Точнее, чтобы не сотрясать зря воздух, я знаю точно, что германский генштаб поддерживает большевиков. Через господина Парвуса, есть такой, живет в Европе. Я слышал о нем, кивнул генерал и принял такую позу, которая явно говорила о том, что он очень сильно удивлен и жаждет продолжения. Через него они пытаются разжечь революцию в России, чтобы вывести нас из войны, ибо не дураки и видят, что им скоро конец. Ты говорил об этом кому-либо? Помните мою командировку в столицу? Я не видел больше смысла скрывать эту информацию, но подам ее так, как захочу. Награждение, именно. Так уж получилось, что я очень много знаю, ваше превосходительство. Каждый раз, как ты это произносишь, у меня что-то внутри свербит, вдруг перебил меня Марков. Как будто тебе противно, ну, или очень непривычно такое обращение. Не понимаю. Вы угадали, именно непривычно. У меня есть тайна, если вы поклянетесь, что не станете мне мешать уехать в Европу, я расскажу ее вам. Поверьте, это того стоит. Слово офицера. Тут же воскликнул Марков. Удивительно, но сейчас я чувствовал, что напротив меня сидит не генерал, не его превосходительство, а обычный человек, примерно моего возраста, ведь он еще молод. Это не тот седовласый генерал из советских фильмов о революции и белом движении. Год назад в рукопашной схватке в траншеях противника меня здорово завалило, и я чуть не умер, дышать было нечем. Сколько я там пролежал, пока меня откапали, не знаю, но очнулся я другим человеком. Когда задыхался, я очень отчетливо увидел. Бога, блин, ну я загнул, он ведь сейчас подумает, что я на небесах побывал. К моему сожалению, нет, покачал я головой, я увидел будущее. Не смейтесь, господин генерал, я тоже вначале не понял ничего, но вот позже, анализируя то, что я видел, стало понятно, это правда. Чем я могу это подтвердить? Ваше слово офицера распространяется на конфиденциальность. Все, что вы скажете мне, господин прапорщик, останется при мне, если это не касается моей чести. В таком случае я не могу подтвердить свои слова, ибо вы отдадите меня под стражу. Даже так, хорошо, чуть подумав, решился генерал, рассказывайте, я никому ничего не расскажу до вашего отъезда, так вас устроит, это лучше, кивнул я. Я остановился на поездке в столицу, так вот, я приступил закон и взял в плен, ну, не знаю, как еще назвать мой поступок, двух человек. В своих видениях я четко их видел и знал, кто они. Взяв их, так сказать, в плен, я допросил этих господ, и надо же так случиться, узнал от них о готовящемся перевороте. Это должно было произойти в будущем феврале, меньше года осталось. Должно было, следует ли из этого, что уже не произойдет, как бы объяснить вам? О, придумал. Представьте, что убийца эрцгерцогов скидывает пистолет, а выстрел не происходит. Ну, патроны у него кто-то вынул. Результат, думаете, не началась бы война? Усмехается генерал. Началась бы, только уже не так, как случилось здесь, а может, началась бы чуть позже, например, когда наша армия была бы более готова к этому. Ну, в чем-то соглашусь, мнение офицеров генерального штаба было именно таким, если бы нам еще год, ну или хотя бы месяцев 8, война была бы другой. Вот видите, покивал я головой, так и здесь, все, что я узнал от этих господ, было записано на бумагу ими собственноручно. А дальше, во время награждения у императора, я подкинул эти признания на стол царю. Раз результаты начинают появляться, думаю, бумаги царь просмотрел, а возможно, и изучил. Дополнительно я описал царю все то, что я видел в бреду или в видении. Хорошего там не было почти ничего. Смута, революция, более того, разрушительная гражданская война, где брат идет на брата. И все это в нашей многострадальной стране. Другого способа легализовать такую информацию просто не видел, поэтому и поступил так, как велело мне сердце. А что-нибудь конкретное из ваших видений можете рассказать? Что-то такое, что можно проверить. Закончил я за него. Ну да, например, о ком-то из тех личностей, кто находится наверху армии или власти вообще. Да я даже о вас могу рассказать, ибо хорошо это видел. Что вы говорите? Я что же, стану кем-то, кто решает проблемы страны? Улыбаешься? Зря. Не уверен, что вы хотите знать это. Покачал я головой. Может, рассказать вам об Антоне Ивановиче, его высокопревосходительстве? Именно. Что же, раз обо мне вы не хотите говорить, давайте о господине Деникине. Во время революции страна расколется на два лагеря. Белые, дворяне, офицеры и те солдаты, для которых присяга не пустой звук. И красные, все, кто будет разрушать нашу страну, надеясь построить новую. В своей основе красные – это большевики, хотя поначалу там кого только не будет. Бойня будет жестокая. Господин Деникин возглавит одну из армий, сражающихся с большевиками, вы будете с ним, могу сказать о вас только это. Войну вы проиграете, погибнет очень много солдат, офицеров, а уж простых людей. Все подряд, женщины, дети, старики, жертв будет сотни тысяч. Русские будут рубить русских, а весь Запад при этом потирать руки. Только вот добраться до богатств нашей страны иностранцам не грозит, как бы ни хотелось. Урвут немного, но это пшик. Большевикам, наиболее умным из них, все же удастся прекратить бойню и спустя совсем короткое время построить новую страну. Это все очень кратко, чтобы описать на бумаге для царя мои видения. У меня ушло 100 листов бумаги, еле-еле умудрился пронести их в зал для награждений, хорошо, не обыскивали на входе. Все это, Марков был в шоке. Он реально поверил мне, я вижу по его реакции, кошмар какой-то. Прошу, Николай, чтобы плохого там ни было, связанного со мной, расскажи. Он даже на «ты» перешел, а ведь почти всегда был учтив и придерживался вежливого обращения. Вы будете хорошим командиром, люди вас любят, но вы выберете сторону, которая должна будет проиграть. Да и воевать вы будете, как ни крути, с собственным народом. Погибнете очень скоро, то ли в первый же год, то ли на второй. Значит, уже через год-полтора я приставлюсь, практически шепотом произнес Сергей Леонидович. Так, может, пустить себе в лоб пулю, и тогда я никого уже не убью. Раз вы говорите, что извлечь патроны из пистолета, это изменить историю, значит, моя смерть даст возможность кому-то жить. Эх, если бы все было так просто, ваше превосходительство, вздохнул я. Вы же не единственный генерал в армии, не вы, так придет кто-то другой и наворотит еще больше. А отчего, как вы сказали в самом начале, произойдет такой разрыв между солдатами и офицерами, что они окажутся по разные стороны. О, тут все просто. Можете просто вспомнить Шлеменко, подпоручика, не понял и сильно удивился генерал. Именно его, если попытаетесь вспомнить, то наша с ним взаимная нелюбовь началась год назад. Тогда я был рядовым, а он прапорщиком, командиром взвода. Он начал придираться ко мне с самого начала, как я оказался в его взводе. Постоянные придирки, доносы, кляузы в штаб полка, то есть вам. Один раз почти дошло до рукоприкладства, но он струсил тогда, не решился. Именно отношение офицеров, глупых офицеров к обычным солдатам и заставит последних резать своих командиров хлеще врагов. Что-то такое я припоминаю. Было видно, что генерал усиленно пытался вспомнить. О, точно, радостно воскликнул он. Это ведь на вас тогда пришел доклад об убийстве раненых немецких солдат, после еще немцы к нам парламентеров присылали. Точно, вспомнил. Именно тогда я имел честь в первый раз вас увидеть. И тогда же сложило вас свое мнение, оно не изменилось до сих пор. Какое мнение? Удивился Марков. То, что вы, человек, настоящий командир, не бросающий своих подчиненных на произвол, а отстаивающий интересы своей страны. А раненых немцев там не было. Это я их ранил, а потом добивал. Можете сказать, что это было неправильно. Я так делал и буду продолжать, потому как лучший враг – мертвый враг. К сожалению, иной раз приходится и голос повысить, а возможно, и приложить руку, встречаются такие солдаты, что вынуждают так поступать. Вынуждают чем? Глупостью, непониманием того, что от них требуется. Господин генерал, а вы не забыли, кто у нас в армии в солдатах состоит? Это же простые люди, крестьяне, в основе своей необразованные темные люди. Чтобы что-то требовать от человека, нужно быть уверенным, что вас понимают. А кто им объяснял? Их посылают на смерть. А за что? Это вы понимаете, а они – нет. Солдаты просто хотят жить, работать на своей земле, любить своих родных, а их заставляют умирать. Людям надо дать смысл жизни, объяснить, что происходит в мире, к чему приведет поражение, а не тупо посылать их на убой. Согласитесь, вся эта политика, все причины войн – это развлечение знати, властителей. Простые люди от этого настолько далеки, что не представить, сколько еще продолжалась бы наша беседа, неизвестно, только генерал вдруг вспомнил, что нужно торопиться, необходимо сделать для меня все бумаги. Он практически заставил себя попрощаться со мной, а уходил сильно задумавшись, будучи в очень подавленном настроении. А я сел писать, эх, хорошо хоть уже что-то было готово, пока лежал тут, как знал, что отдам новую копию именно Маркову, уже кое-что сделал. Я-то собирался передать ее Антону Ивановичу, если случай будет, или просто пополнять помаленьку, а потом как получится. Но вышло все вот так. Я чувствовал какую-то симпатию к генералу Маркову, понимая, что он станет убийцей и, как бы смешно ни звучало, врагом народа, но он честный человек. Вся беда большинства честных людей в том, что они не могут подстраиваться под обстоятельства, а действуют так, как велит им сердце. Понятно, что правда каждого отдельного человека – это всего лишь правда его самого, если хотите, придуманная этим самым человеком. Ведь как, почему между людьми существует вражда? Как в будущем будут ругаться, драться и попросту ненавидеть друг друга даже незнакомые люди? А все просто. Ты едешь на машине, кто-то в соседнем авто делает что-то неприятное тебе, просто меняет ряд, тормозит или, наоборот, быстро мчится, и нам уже не нравится – мы ругаем такого человека последними словами. А ведь в большинстве случаев это неприязнь, ненависть лишь от того, что это именно ты так воспринимаешь ситуацию, а с другой стороны она может выглядеть совершенно иначе. Мы привыкли ругать людей за то, что они не такие, как ты сам, но ведь все люди разные, не бывает одинаковых людей и, соответственно, одинаковых мыслей. Вся твоя правда – это лишь твоя правда и ничья больше, но человек так устроен, что любит навязывать другому свою волю и понимание ситуации, а не слушать здравый смысл или какие-то доводы. Раз кто-то поступил не как я, значит, он идиот, дурак и прочее, прочее, прочее. Можете плеваться, но это так и есть. Скажите, что я навязываю сейчас свое мнение, а то я не понимаю этого. Но в глубине души, если подумать, то это так и есть. Мы все хотим, чтобы другие люди были как мы, но это невозможно. К вечеру я исписал всю бумагу, что была приготовлена заранее, а это немалые 20 листов. С бумагой был напряг, дефицит. Мне удавалось ее покупать только благодаря помощи старшего медика. Тот поверил в мою болтовню о написании книги о войне и таскал мне драгоценную бумагу, беря какие-то смешные деньги. Конечно, на то, чтобы описать все, что было у меня в голове, мне бы неделю, без сна и отдыха, да вот незадача, нет у меня недели. Спал ночью плохо и всего 3 часа. Уже в 6 утра ко мне явился порученец Маркова с документами и вещами. Мне предлагалось выезжать немедленно, о чем я сильно жалел. Хотел с ребятами проститься, а не вышло. Собрал то немногое, что было при себе в лазарете, и сообщил порученцу, что готов выдвигаться. Рука очень болела, но времени лечиться дальше не было. Впрочем, если поездка будет длинной, а она должна быть таковой, ибо враги стоят по всей границе и так просто сейчас в Европу не попадешь, то подлечусь в дороге. Доставили меня на вокзал города Луцка, да, забыл сообщить, город-то оказался в руках наших войск. Я передал пакет с моим сочинением для Маркова, получил в ответ на руки немалую сумму денег и личный подарок Сергея Леонидовича, Кольт 1911. Я их уже видел за то время, что нахожусь здесь, но себе не заводил такового по банальной причине. Не хотелось постоянно клянчить патроны для амировской пушки. Эти пистолеты в основном использовали наши офицеры, наряду с Браунингом, в трофеях такого боеприпаса не было, а значит, я был бы сильно ограничен в этом плане. Пистолет выглядел совершенно новым, Это было заметно. Вытащив его из кобуры, я покивал своим мыслям и убрал ствол обратно. Надеюсь, в Европе в ходу такой боеприпас, а то сотни патронов, которые мне передали с пистолетом, надолго не хватит. До отправления поезда оставалось 20 минут. Решив перекусить, да и неизвестно, когда и где я смогу найти пищу, направился к зданию вокзала, в нем располагался ресторан. Сейчас, без музыки и танцев, он казался покинутым, но еда там была, и уж совсем не ожидал, что чудеса продолжат меня настигать. В ресторан вошли три солдата, и я их мгновенно опознал. Это были мои друзья, Старый, Малая и Метла, в быту Иван Копейкин, Иван Терещенко и Алексей Метелкин. «О, точно тут сидит!» — воскликнул Метла. «Здорово, братцы!» — кивнул я. «Простите, что не удалось попрощаться, так вышло», — извинился я сразу. «Хорош трепаться!» — прервал Старый меня и парней. «Мы твои вещи принесли, винтовка, новый прицел на ней стоит, я пристрелял на 300, норма, кинжал твой от генерала и остальное. Спасибо, ребят», — поблагодарил я, «жаль, что все так вышло. Вы в курсе, о чем жалеешь, что не позвал нас с собой?» Вдруг спросил все тот же Старый. «В смысле?» — не понял я и удивленно уставился на него. «А какой тебе смысл нужен, ваше благородие? Сам, значит, в Европу собрался, а мы тут расхлебывай, не пойдет, едем вместе». Я охренел от услышанного, не понял. «Ворон, нам как рассказали в штабе, сам генерал к себе вызывал, мы сразу все трое прошение написали, и нас отпустили», чуть не закричал в ответ Малый. «Охренеть, они что, с ума сошли, всем скопом?» Так и спросил. «Да привыкли мы к тебе, хоть и не было тебя долго, всем в душу запала служба с тобой», начал пояснять Старый. «Да и когда еще Янту Европу увидим?» И все заржали, вместе со мной. Поел я быстро, точнее, парни набрали продуктов в ресторане, потребовав все упаковать, и толпой побежали на поезд. Ехать нам в столицу, там собирают полк для отправки в Европу. Как мне чуть ранее пояснил порученец генерала Маркова, путь длинный, на север и потом морем. Так мы только в середине лета, скорее всего, прибудем на фронт. Ну и черт с ним, не так уж и торопимся. Тем более мне нужно руку вылечить. Вспоминая историю, пытался определить, куда нас зашлют, но не вспоминалось что-то. Как-то не сильно я интересовался теми войсками, что на чужбине воевали. Слышал только, что были войска во Франции и в Греции вроде, скорее всего, куда-то туда и пошлют. А ничего так, правда, интернируют потом, но это будет после подписания большевиками мира. Но вот когда это случится, теперь непонятно, изменения-то видны уже. В армии, как парни рассказывают, брожения были, но жестко давились контрразведкой и жандармами. Многих офицеров и солдат повыдергивали из окопов, и больше их никто не видел. Из газет узнал о реорганизации правительства и роспуске Думы. «Царь точно получил мои писульки и действует, причем жестко, как я и советовал. Смущает только вопрос, есть ли у него люди, на которых можно положиться». Но тут увидел заметку в газете о назначении Деникина на место Алексеева, а уж заметка о попытке ареста и убийстве при оказании сопротивления генерала Русского пролилась, как бальзам на душу. Все же хоть что-то, но я сделать смог, уже хорошо. А что из этого получится, будем посмотреть. Конец первой части.